И возвел глаза к потолку, подумал и сказал: «Во всяком случае, ясно одно. Дела обстоят скверно, Каймакамбе». Получив несколько тревожных сообщений, оказавшихся впоследствии ложными, мы были крайне обеспокоены и послали к вам комиссию для оказания помощи. Стамбульские газеты, в свою очередь, раздули полученные ими сообщения, вследствие чего в стране возникло мнение, будто в Сарапенаре камня на камне не осталось. А на самом деле это же буря в стакане воды, иначе не назовешь. Да, дела обстоят из рук вон плохо. Думаю, вы и сами не станете отрицать этого, Каймакамбей. Халиль Кельме-эфенди по личному опыту знал, чем может обернуться в подобных случаях нечаянно выскочившее «да» или «нет». Он судорожно проглотил слюну, развел руками и изобразил на лице неподдельное огорчение, которое могло означать только одно — такова, видно, судьба. Правда, вы были ранены и не могли исполнять свои служебные обязанности, однако... Точно так, господин Мутасариф. Согласно диагнозу нашего доктора, я, можно сказать, подвергся смертельной опасности. Господь свидетель, несколько дней я был совсем не в себе. Между тем... Не вы ли в своей телеграмме сообщили, что с вами ничего серьезного не случилось? Но ведь сие как раз и указывает на то, что я не ведал, что творю. У меня даже мысли не возникало, что ранение может помешать мне исполнить служебный долг. Несмотря на жар и сильные боли во всем теле, я объехал город и окрестные деревни. Последовало еще несколько ничего не значащих вопросов и таких же ответов. Халиль Кельме-эфенди делал все, чтобы застраховать себя. Он неназойливо подчеркивал положительные стороны своей деятельности, а недостатки и промахи сваливал на болезнь, которая, в свою очередь, подтверждалась заключением уездного врача. Сознавая, что все эти пустые разговоры ни к чему не приведут, Мутасариф начал злиться. Надо заставить Каймакама признать вину. Иначе губернатор всю вину возложит на него. Этот этихадист — мастер находить виноватых. Да и должен, в конце концов, быть козел отпущения, которому полагается нести наказание за все учиненные безобразия. Господи, да чего ж тяжело? Проникнуться Каймакаму чувством симпатии — и тут же хватать его за шиворот и вести на расправу. Просто удивительно. Впервые за 4 года он встретил в Анатолии человека, который ему приятен, и теперь он должен собственной рукой затянуть петлю на его шее. Тьфу ты, пропасть! Но что остается делать? Служба есть служба. И Хамид-бей продолжал задавать вопросы, все с той же невозмутимой вежливостью, каждый раз переспрашивая: «Не так ли, бей-эфенди? Ведь правда?» «Если бы Халиль Кельме-эфенди подтвердил, так точно, вы правы. Все сразу встало бы на свои места. Разве что страдала бы нежная и сердобольная душа Мутасарифа. Однако признание вины из уст самого Каймакама могло бы уменьшить эти страдания наполовину. Или уж пусть бы Халиль Кельме-эфенди возмущался, протестовал, утверждал с наглым видом: «Нет, вы не правы». Такой поворот дела тоже облегчил бы решение вопроса. Тогда у Хамид-бея был бы повод рассердиться. Но Каймакам догадывался, что происходит в душе его собеседника, и никак не желал брать вину на себя. Весь его несчастный вид, большое доброе лицо, так похожее на лицо старого гувернера, и крупные капли пота, возбуждавшие жалость больше, чем слезы, все взывало к совести Мутасариф-бея. Безвыходность положения, казалось, усиливала невыносимую духоту в комнате.